первопроходец Грег прокладывал маршрут. Они шли со всей осторожностью, но ползать не стали. Положились на него, что снаружи нет охраны. Предположения Даниэля, что из бассейна должна выходить труба, оказались не совсем точны. Это была не труба. Длинный бетонированный лоток с приподнятыми краями, выходящий из-под стены на откос. Ширины его вполне хватало, чтобы поместиться человеку и покрупней Даниэля, в чем тот удостоверился, забравшись внутрь. Оставалось только удивляться, что премудрый Дэн и его окружение не учитывали столь очевидный изъян в защите своего дома-крепости. Все же добраться до люка было не так-то просто. Наклон градусов 30. Приходилось хорошенько упираться в боковины ногами. Каждый ярд Даниэлю давался с трудом. Еще и палка, засунутая под куртку, мешала. Толстенная чугунная крышка была действительно тяжела. Он даже поразился, что тщедушный Грег умудрился приподнять ее край. Самому Даниэлю это удалось ценой немалых усилий. Но все попытки удержать ее одной рукой, а другой всунуть палку в образовавшийся просвет, заканчивались неудачей. Не было надежной опоры для ног, боялся громыхнуть. В ночной тишине звук разлетится далеко. После десятка бесплодных попыток он взмок, устал, подрастерял недавнюю прыть. Решил как следует отдохнуть перед повторной атакой, собраться с силами. И тут услышал, что снизу к нему кто-то карабкается. По тоненькому пыхтенью узнал Лу. «Не получается?» — спросила она, добравшись до его ног. «Одной руки не хватает». Даниэль постарался, чтобы голос его звучал бодро. «Могу тебе предложить две свои. Ты приподнимешь, а я сук воткну». «Хорошо бы, только не протиснуться тебе сюда. Я тут как пробка в бутылке». «А я все же попробую», — заявила Лу. «Ты убери одну ногу и спрячь куда-нибудь живот». «Больше убирать ничего не надо», — нескладно пошутил Даниэль. Лу в ответ лишь укоризненно хмыкнула и начала, цепляясь за него, карабкаться вверх. Нет, казалось, ни единого шанса, что кто-либо, даже ребенок, сможет пролезть между ним и противоположной стенкой. Лу достойна была внесения своего имени в Книгу рекордов Гиннесса под рубрикой «Женщина-змея» или «Пластилиновая женщина». Как ей это удалось, сама не поняла, а Даниэль тем более. Когда она, втиснувшись в него всем своим мягким разгоряченным телом, продиралась от ног его к лицу, он вообще плохо соображал. Даже поврежденное ребро о себе не напоминало. Впрочем, не меньшей награды заслуживал и мученик Даниэль. И что силёнок у него вдруг прибавилось, тоже факт. Крышку, во всяком случае, приподнял лихо. Лу исхитрилась просунуть в щель конец палки. Невероятное свершилось. Но когда Лу попыталась сползти вниз, чудо не повторилось. Как бывало в детстве, голова умудрялась как-то протиснуться между прутьями, а обратно втянуть ее оказывалось невозможным. И все-таки Даниэль своего добился.